Повернуть назад поздно, одна стая уже закрыла дорогу. Танцуют, пляшут рысаки ни вперед, ни назад, и ржут, как перед погибелью. Оно и есть перед погибелью. Господи, хоть бы ружье, кабы вы не сказали не брать, я бы топереча. Тихо, голос у святого переменился. Куда девались протяжные певучие, хоть и с хрипотцой слова, какие слышал Филя в моленной перед иконами? «Об оспа решили на той неделе, Господи!» — бормотал Филя, топчась в кошеве возле ямщицкого облучка. И свершилось чудо. У святого Анания, сбросившего доху под ноги, вдруг оказался в руке револьвер, да какой-то невиданный. Если бы Филя усомнился, что перед ним святой, он бы его предупредил, что волков надо бить умеючи. Ни в коем разе нельзя убивать волчицу. Звери без волчицы до того сатанеют, что самой гиеной огненной не остановишь их. Еще хуже, если волчицу слегка поранишь, тогда она не отпустит жертву без отмщения. Волчицу среди стаи разглядеть и ночью нетрудно. Обычно рядом с волчицей матерый волк, одолевший в жестокой драке ни одного такого же зверя. По другую сторону еще один, которого волчица, как бы дразня других, держит при себе про запас. Перед тем, как стаи разойтись, оба соперника встают в последнюю схватку, и тут их не разнять никому. Случается битва за брачное ложе, длится с переменным успехом сутки, и под конец оба соперника издыхают, и тогда в драку вступает новая пара. Святой Ананий первыми выстрелами поранил волчицу. Филя сразу это заметила, оглянувшись, она коротко и зло тявкнула, и сразу волчья рать, прикрывая блудницу, подступила к кошеве. И тут рванула бомба. Филя с перепугу упал грудью напередок, коренник Чалый кинулся в дыбы, Гнетко оборвал чимбур, потащил кошеву в сторону, но крюк на пристяжном вальке разогнулся, и Гнетко, освободившись наметом, бросился в снег, порвал ременную вожжу и тут же был охвачен со всех сторон. Святой Ананий неистово крестился, бормоча что-то он видел, как рысак взлетел свечой, отбиваясь от стаи, а зверье, наседая, рвало его в клочья. И будто не лошадиное предсмертное ржание, а крик человеческий разлился окрест. Филю всего трясло, он никак не мог опомниться после взрыва. Показалось, будто земля разверзлась и вот-вот поглотит всех в ту самую гиену, в которую он, правду говоря, не очень-то и верил. Филя, понятно, не видел, как Ананий бросил бомбу, да и отродясь не держал ее на ладони, хотя и слышал в лазарете, что на войне бросают бомбы и стреляют из пушек. Но одно дело по-баски, а тут вот сразу ахнуло, сам Господь ведает, коль дал святому Ананию такую силу, что тот может и землю разорвать в клочья. Взрывом забросило в кошеву оторванное волчье стегно с лапою. Ананий выбросил стегно прочь и толкнул Филю кулаком в бок. «Гони, гони, рыжий!» Не дожидаясь, пока Филя опомнится, сам схватился за вожжи, подобрал вожжину пристяжного и, опоясав ремнем Чалого, погнал вперед. Но не отъехал и 200 сажений, как настигла вторая стая, на этот раз спереди. Чалый повернул назад. «Господи помилуй, а твою мать, очумел, сволочь, мекинная утроба!» И все это сопровождалось толчками в бок, в голову мекинной утробы. И что самое страшное, святой Ананий, как это яственно услышал Филимон Прокопич, завернул вдруг в Бога, в Спаса и во всех святых угодников. Такого Филя никак не ждал. Ну, пусть смерть, пусть гиена, пусть волки, но чтоб святой Ананий, как мужик какой, покрыл Бога такими жуткими словами, от которых волосы становятся дыбом, это же уму непостижимо. Но он нашел в себе силы оглянуться на святого и окончательно обалдел. Лицо Анания при лунном свете показалось ему поразительно знакомым до ужаса. В животе у Фили заурчало, и он пустил в штаны.